Глава 9. Бет. Настоящее. Я за углом офиса Мэтью Хилла. Сижу в машине в совершенной прострации. Смотрю на прохожих. Стараюсь зацепиться за реальность. Женщина ведет на поводке бело-рыжего Джека Рассела. Тот упирается, потом и вовсе садится на землю. Нетушки. Дальше не пойду. С меня довольно. Смотрю на часы. Офис Мэтью в пригороде Эксетера. До окончания урока в час. В принципе, времени достаточно, если не попасть в пробку, чего я никогда не исключаю. Снова смотрю на пса. Тот по-прежнему неподвижен. Хозяйка в растерянности. Пора бы встряхнуться и поехать, но мне необходимо взять паузу, посидеть в тишине и понять, что же, черт возьми, произошло. Я, Бет Картер, только что наняла частного детектива, что само по себе невероятно. Еще этот странный эпизод в конце — пролитый кофе. Сыщик Мэтью Хилл странно отреагировал на фотографию мальчиков. Выпроводил меня из офиса. Что за ерунда? Женщина, наконец, справляется с Джеком Расселом, а я понимаю, как пристально на нее смотрела. Отворачиваюсь, вытаскиваю из сумочки открытку. Рассматриваю в мельчайших деталях, и из груди вырывается вздох. Она уже истерлась и немного помялась. Моя репродукция картины Уистлера. Но я по-прежнему повсюду таскаю ее с собой. Прячу в сумочку или вкладываю в книгу, в отличие от Салли, которая вставила свой экземпляр в рамку и хранит на туалетном столике. Джеймс Эббот Макнил Уистлер, 1834-1903. Американско-европейский художник, один из первых представителей символизма в живописи и графике. Я смотрю на репродукцию и думаю о ней, о Кэрол. Какой она была раньше? Это она тогда заметила Уистлера за полчаса до отъезда из галереи Тейт. Второй год обучения, школьная экскурсия. Помню, монахиня, которая отвечала за группу, была близка к нервному срыву. «Девочки, не копайтесь, автобус ждать не будет. Все на улицу, 10 минут до выхода». Кто-то бродил по сувенирному магазину, кто-то стоял в очереди в туалет. Обычная суета, как бывает в конце экскурсии. Кэрол шла впереди. Она увидела открытку и стояла как завороженная, пока мы не подошли. «Только взгляни, Бет, это же мы!» Она говорила благоговейным шепотом, как в церкви. Так мы впервые увидели нашего Уистлера. Я почувствовала себя маленькой и уязвимой в присутствии чего-то великого. Будто эхо времен зазвучало вокруг. Словно в разговор вступили высшие силы. Я была практически уверена, что картина долгие века ждала именно нас. Три фигуры — розовый и серый. На картине были изображены три прекрасные девушки в саду. Цвета картины — все оттенки розового и серого. «Как наши одеяла, Бет! Боже мой! Смотри, наши цвета — розовый и серый! Это же мы!» На стенде было написано, что репродукции доступны в виде открыток, а также постеров большего размера. Какое-то время мы втроем просто не сходили с места, утратив дар речи. Нам казалось, что Уистлер много лет назад написал эту картину специально для нас. Изобразил нашу мечту. Девушки на картине выглядели счастливыми, грациозными и умиротворенными. Нам сказали, что оригинал картины не всегда выставляется в галерее, а репродукции, как правило, есть в продаже. Постеры были нам не по карману. Зато продавщица разыскала три одинаковые глянцевые открытки. И мы бежали к автобусу, сжимая в руках сувенирные пакетики, словно самую большую драгоценность в мире. Наша собственная картина. Бет, Салли и Кэрол. Три фигуры. Розовый и серый. Я в последний раз бросаю взгляд в сторону офиса Мэтью Хилла и думаю, что же я натворила? Поворачиваю ключ зажигания, аккуратно прячу открытку с репродукцией Уистлера в сумочку и достаю телефон, чтобы позвонить Салли. Она берет трубку. Я слышу ракочащий звук, похожий на гром. «Бет, это ты? Прости, я на объекте. Стены долбят, ад кромешный. Я перезвоню, ладно?» «Конечно, я на минутку. Просто хотела сказать, я была у него, у детектива». Снова рокот, затем ответ. «Хорошо, ладно. Боже мой, расспрашивал?» «Конечно, расспрашивал, он цепкий. Думаю, это неплохо, значит, справится». «А он ничего не заподозрил? Не слишком напирал?» «Не знаю, вроде не заподозрил». «Вроде? Ты не уверена?» — с тревогой спрашивает Салли. «Не волнуйся. Правда, он хороший специалист. Думаю, не злой человек. Мы платим ему, так что он будет делать то, что мы попросим. Я тебе перезвоню». Я чуть было не добавляю, что детектив на удивление привлекателен. Потрясающе красивые глаза. Сдерживаю порыв, что еще за глупости. Салли отключается. Я пристегиваюсь и продолжаю задаваться вопросами. Мэтью Хилл на редкость проницателен и настоящий профессионал. Почему ушел из полиции? Почему так странно отреагировал на фотографию мальчиков? Однако больше всего меня мучает вопрос, наберусь ли я храбрости поведать Салли, что наш детектив сразу же заметил перемену в глазах Кэрол. Мы с Салли наивно полагали, что перемена видна лишь нам.